и оттуда вышел Маннинг. Медленно и величественно миссис Бейсон поднялась с кресла и подняла вверх правую руку. — Покажите мне, где находится Библия, молодой человек. И я отправлюсь туда немедленно, чтобы принести присягу. Я говорю правду и только правду. Дункан встретил холодный взгляд Безила Уилсона. Глаза его блеснули. Видно было, что он лихорадочно размышляет. Вдруг он заговорил. — Я вовсе не сообщник Маннинга. Я и сам был потрясен, когда увидел вас за дверью подсобки. Я и в самом деле открыл ее после ухода Мейсона. Я просто обомлел, но Маннинг сказал, что вошел туда, чтобы взять там какие-то бумаги по просьбе Грейба, как вдруг кто-то постучал в дверь кабинета, и женский голос сказал: «Это Сильвия Оксман, впустите меня». Грейб крикнул, чтобы Маннинг несколько минут побыл в подсобке, и захлопнул дверь. Снаружи до Артура доносились возбужденные голоса, а потом приглушенный звук выстрела. Он хотел выйти, но не смог. И больше он ничего не слышал до тех самых пор, пока я не открыл дверь. Так что именно Сильвия Оксман убила Грейба и унесла пистолет с собой. Я хотел избавиться от Мейсона и Перкинса только потому, что нужно было достать из сейфа расписки, чтобы они не попали в судебную опись, потому что надеялся получить их стоимость от кого-либо из Оксманов и прикарманить наличные. Я не мог признать, что Артур оказался в подсобке. Ведь тогда меня непременно обвинили в сообщничестве, посчитали бы, что это я все устроил. Я считал, что никто не знает, что Артур сидел в подсобке, и решил, что лучшее, что можно сделать, это выпустить его и ждать полиции, чтобы взвалить убийство на Сильвию Оксман. Конечно, я знал, что миссис Бейсон все видела. Лжет она! Все лжет, ты идиот! — неожиданно заорал покрасневший Артур Маннинг. Она не могла тебя видеть! Она врет! Белграйт ведь наблюдал за входом, ее не видел. К тому же, если бы она в действительности прошла по коридору, то, непременно, был бы сигнал. Кретин, ты попался в элементарную ловушку! Перри Мейсон довольно усмехнулся. — Продолжайте, мистер Маннинг, — сказал адвокат. Глава 16. Миссис Бейсон сидела в большом черном кожаном кресле в личном кабинете Мейсона и разминала в руках сигару. Адвокат щелкнул зажигалкой, поднес ей огонь и сказал с уважением: «Я восхищен, миссис Бейсон. Как вам удалось придумать такую эффективную ложь в столь подходящий момент?» «Молодой человек», — сказала она, вынимая изо рта сигару и глядя на него лукавыми глазами, — «я прожила на свете 68 лет. С самого детства жила в атмосфере всеобщего лицемерия и поняла, что лгать необходимо. И я отдала этому больше 50 лет. Вообще должна признать, что я не дура. И когда я поняла, какая сложилась ситуация, как абсолютно логична ваша теория, то сразу сообразила, что все это необходимо подкрепить хорошей порцией лжи. А если вы думаете, что изобрести ее было трудно, вам стоило послушать небылицы, которые мне в голову приходили в прежнее время». Она глубоко затянулась и гордо закончила: «Я всегда умела заставить в них поверить». В кабинет вошла Делла Стрит с полной бумаг папкой. «Все в порядке, Делла? Осталось только дать подписать миссис Оксман», — кивнула секретарша. «Все бумаги, необходимые для дела о разводе, подготовлены», — сказал адвокат миссис Бейсон. «Она требует развода на основании жестокого обращения, а также лживого заявления, которое ее муж сделал в полиции, намеренно и злобно обвинив ее в убийстве». «И Сильвия получит развод и опеку над дочерью?» «Без сомнения. Фрэнк Оксман теперь там, где ему и следует быть. И вообще, с той минуты, как Дункан решил, что есть шанс попытаться спасти свою шкуру, изобретя причину, по которой Маннинг мог находиться в подсобном помещении, все карты оказались в наших руках. Теперь каждый из них сидит в отдельной камере и опасает, что другой продаст его быстрее. Так что теперь истина неминуемо всплывет». Миссис Бейсон кивнула, легко встала с кресла, весело взглянула на адвоката, взяла в Делла Стрит папку, сунула ее под мышку и сказала: «Превосходно! Сильвия подпишет все эти бумаги». Ее рука в кольцах крепко пожала руку адвоката. «Я с самого начала подозревала, что вы меня видите насквозь. Если мне еще когда-нибудь понадобится адвокат...» Послышался шум у двери, ведущий из кабинета Мейсона в общий коридор, и раздался голос Делла Стрит. «Извините, но вам придется выйти. На этой двери висит табличка. Посторонним вход воспрещен. Приемная находится дальше, за углом». Мейсон подошел и выглянул за дверь. Весьма решительно настроенная девушка пыталась прорваться к нему в кабинет. Выслушав Деллу, незваная посетительница подняла на нее большие темные глаза. «Мне сказали, — сказала она грудным, приятным голосом, — что с мистером Мейсоном невозможно встретиться без предварительной договоренности. Вот я и решила хоть раз нарушить вашу традицию». Посетительница прошла мимо опешившей от такой наглости Деллы и спокойно уселась в кресло рядом с письменным столом, пристроив у себя на коленях клетку с канарейкой, которую держал в руке. Затем она повернулась к адвокату и обворожительно улыбнулась ему. Матильда Бейсон хихикнула. — Кажется, мне пора уходить, — усмехнулась она и вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Делла Стрит подошла к своему столу, села, сняла трубку телефона и вопросительно взглянула на адвоката. Но Мейсона заинтересовала не беспардонная посетительница. Он, не отрываясь, смотрел на клетку с канарейкой. Заметив его взгляд, Делла глубоко вздохнула и медленно положила трубку на место. Мейсон, глаза которого блестели, как у старательного студента, столкнувшегося с невероятно сложной задачей, присел возле клетки на корточки и вдруг воскликнул: «Делла, взгляните-ка, в этой птичке сломана лапка». Конец книги.